В альбом из Байрона. Как одинокая гробница, внимание путника зовет, так эта бледная страница пусть милый взор твой привлечет. И если после многих лет прочтешь ты, как мечтал поэт, и вспомнишь, как тебя любил он, то думай, что его уж нет, что сердце здесь похоронил он.